Глава восьмая. Вики. Со следующей рабочей недели в город приходит ноябрь. А понедельник начинается с настоящего снегопада и страшного коллапса на дорогах. Такого, что город замирает в многокилометровых пробках, а коммунальные службы не успевают разгребать сугробы, вследствие чего многие жители города безбожно опаздывают на свои рабочие места. Я в их числе, увы. С боем вызвав утром такси, в офис дизайн-студии «Квадрат» я влетаю уже в начале 11-го, вместо положенных 9. Генеральный смотрит на меня из-под лобья. Пробегая взглядом от растрёпанной ветром макушки до промокших замшевых сапог, спускает мое опоздание на тормозах. Во-первых, я тружусь тут без нареканий уже полгода как. А во-вторых, догадываюсь, что я не первая, кто сегодня стал жертвой первого ноябрьского снега. Судя по пустым кабинетам, которые тут отделяют стеклянные стены, половина сотрудников до сих пор не доехала. Я пролетаю по длинному коридору и ныряю в свой кабинет. Первым делом скидываю мокрое от растаявшего снега пальто, а вторым запускаю ноутбук. 15 минут до первой встречи с клиентами. Времени нет даже на чашку кофе. Поэтому, сменив сапоги на туфли, я тут же с головой погружаюсь в рабочую рутину. Вообще, «Квадрат» не самая большая. Всего 10 человек в штате, но достаточно именитая студия в нашем городе. Студия, куда, вопреки пересудам коллег, я устроилась сама, без протекции папы. Красный диплом и мое идеальное портфолио мне в помощь. Мое направление — дизайн жилых интерьеров, горячо любимое и всем сердцем обожаемое. Помимо меня, над обустройством квартир в нашей студии трудится еще всего один сотрудник — Вадим Сергеевич. Немного хмурый и неулыбчивый, но всегда учтивый и вежливый мужчина 35 лет. Пожалуй, он единственный, помимо генерального директора фирмы, кто точно не судачит обо мне у меня за спиной. Именно поэтому с Вадимом мы поддерживаем достаточно сдержанные, но приятельские отношения. Время от времени можем даже выпить вместе кофе в обеденный перерыв. Хороший он, в общем. Остальным же я явно что-то прищемила. Хвост? Ну, или ущемила. Чувство собственного достоинства. Меня здесь не особо любят коллеги, но зато обожают клиенты. Есть такие, которые за прошедшие полгода возвращались ко мне уже не единожды. Сегодняшняя пожилая пара супругов как раз из таких. В офисе время, как правило, несется с бешеной скоростью. Встреча за встречей, проект за проектом. Думать тут некогда и рефлексировать тоже. Разве что изредка поглядывать в окно. Там, кстати, еще больше заметает первый обильный снегопад. Все белым-бело. Сегодня, слава богу, все мои дела решаются, не покидая студии. А вот завтра нужно проехать до объекта и сделать замеры для одного проекта. Очень надеюсь, что вопрос со снегом на дорогах решится, и мне не придется выезжать на квартиру за 3 часа до назначенного времени. В обед звонит Люська. Первый раз за 2 дня с момента нашего расставания в клубе. Мысли невольно возвращаются к Ренату, который нет-нет да мелькнёт у меня в голове все прошедшие субботу и воскресенье. Мысли о парне, который и сейчас я с усилием гоню от себя прочь. Если быть честной, желание звонить Люсе первой не было никакого. Да и сегодня наш разговор не особо клеился. И уже через 5 минут пару непродолжительных молчаний в трубку мы прощаемся, обещая друг другу созвониться позже. Например, в следующем году. Я сбрасываю вызов и бросаю взгляд на часы. 3:30. У меня нарисовалось небольшое окно между встречами. Стоило бы размяться, прогуляться за кофе в ближайшую кофейню. Вот только желания высовывать нос на промозглый ноябрь нет никакого. Откладываю телефон и снова машинально тянусь к сумочке. Вытаскиваю оттуда припрятанную салфетку с номером красавчика и... И что? Снова кручу ее в руках, таращусь на цифры, которые уже, кажется, выучила наизусть. Так часто я на них смотрела за последние 2 суток. Среди ночи разбуди, отчеканю без запинки. Дурная ты, Вика. Снова порываюсь взять в руки телефон и... Написать? Позвонить? Зачем? То, что Ренат не выходит у меня из головы, не значит, что и он тоже не отпускает мысли обо мне. Наверняка парень уже давно забыл, забил, закрыл гештальт и живет дальше. У него из таких, как я, Вик, очередь. Оценит ли он мою смелость? Не думаю. Скорее улечит в навязчивости. Да, кажется, прежде чем бросаться в отношения без обязательств, тебе, ясноглазая, стоило бы научиться их строить. Отношения эти. Нет, я не буду ему звонить. Психую и сворачиваю бумажку, пряча ее обратно в сумку. По-хорошему, давно надо было выбросить эту салфетку, но рука не поднимается. Совсем. Никак. Зато поднимаюсь я. Из-за стола. Одергиваю подол платья и держу курс до небольшой офисной кухоньки в надежде раздобыть кофе из автомата. Конечно, не самый вкусный, но все лучше, чем ничего. Ренат. Она тебе звонила? И тебе привет, цветочек. Я безумно рад, что ты снова мне набрала. Пятый раз за день. Да, разумеется, я тоже очень сильно по тебе соскучился. За прошедшие 2 часа. Как у меня дела? «Спасибо, все прекрасно. А у тебя?» Клянусь, я слышу, как Роза в трубке закатила глаза. «Не будь таким душным, Реня. Так звонил или нет?» «Еще раз напомни, с чего ты вообще взяла, что Вика будет мне звонить?» Накидываю на шею полотенце, выхожу из тренажерного зала. Держу путь к раздевалкам. Люблю, когда день на службе проходит без эксцессов. Все тихо, мирно и благородно. Кто-то штангу тягает, кто-то мишени расстреливает, а кто-то, как Фомин, попавшийся с кислой миной на моем пути, звездюлей от начальства получает за залет. Трубку парень вовремя не взял. Выговор прописали. Я приободряюще хлопаю друга по плечу. Он, в свою очередь, совсем не по-дружески посылает меня на все 4 стороны, что вызывает только улыбку. Все мы тут привыкли к адовому ненормированному графику, но побеситься и выпустить пар в сторону командира отряда — это же святое. Ну... мнется сестренка. Просто решила. Просто? Или ты мне что-то не договариваешь? Просто, Рень, просто. Обычно девчонки из кожи вон лезут, чтобы с тобой встретиться снова. Поэтому и интересуюсь. Ничего криминального. По голосу слышу, цветочек лукавит. Но вдаваться в подробности не имею никакого желания. За прошедшие выходные ясноглазая и так слишком много времени просидела в моих мыслях. Это уже реально становится не смешно. Никогда я так не зацикливался на случайных знакомых и начинать не планирую. Меня вполне устраивает моя жизнь. Я же тебе сказал, что у нее нет моего номера. А у тебя ее? Роза, заканчивай. Давай закроем эту тему. Найди себе другой объект обожания, цветочек. Лучше расскажи, как твой день прошел. Роза начинает выдавать мне в трубку свои любимые охи-вздохи и в конце концов сворачивает с темы Вики. Что-то трещит мне в ухо про универ, про старосту и, кажется, немного про отца с матерью. Вот последнее меня совершенно не интересует. От слова совсем. И цветочек это быстро считывает по моему невнятному «хм» на все ее вопросы. Перекинувшись еще парой-тройкой фраз на отвлеченные темы, я, заручившись обещанием, что следующий звонок от Розы случится не раньше, чем завтра днем, кладу трубку. На автомате проверяю пропущенные. Их нет. Чего и стоило ожидать. Идиотизмом попахивает швец. Злясь на себя и на Розу, которая втянула меня в это непонятное ожидание еще более непонятно чего, прячу мобильник в сумку. Скидываю потные после тренировки вещи и иду в душ. Все тело приятно ноет после 2-часовой тренировки. Мышцы под горячими струями, хлещущими по коже, расслабляются. Кровь разгоняется по венам. Хорошо. Физический труд — вообще идеальный способ отключить мозги. Хреново, что постоянно в движении быть не получается. А стоит мне только застопориться в эти 2 дня, как в голове всплывает одна и та же картинка. Глаза. Огромные бездонные шоколадные глаза со смешинками, которые до самого нутра пробирали своим взглядом. Чёртова ясноглазая, блядь. Вообще выходные получились странные. Всю субботу после ухода Вики у меня проторчала Роза. Кино, пицца, все дела. А в воскресенье вместе с Егором мы промотались по городу. У его предков на даче глобальная стройка, надо было помочь. И если в первый день я спокойно делал вид, что все идет как надо, то во второй я приглядывался к каждой темноволосой девчонке на улице. В каждой прохожей искал ясноглазую. Это уже походит на паранойю. Я к такому не привык. Мне такое совершенно точно не нравится, и с этим надо что-то решать. Срочно. Откровенно говоря, я даже рад, что у меня нет на нее совершенно никакой инфы. Ни номера, ни фамилии, ни адреса. Да я даже не могу быть уверен в том, что ее настоящее имя реально Виктория. иначе не удержался бы. Начал искать. И это точно ненормально. Это точно не вписывается в мою систему координат. И 100% вина цветочка, подсевшего мне на уши со словами: «А Вика точно не звонила». «Вика, Вика, Вика, Вика!» Психую, звезданув кулаком по кафельной плитке. «Пиздец какой-то».